Интерлюдия. Пограничье, срединный кластер. Замок Волда. Собственность гильдии «Дух». Малый зал совещаний. «Двухсотый?» «Повыше даже, Мариус. Я со своим 146-м на него как нуб смотрел. В пограничье всего десятка два топов с 250-го по 300-й. Мы про всех знаем, а про этого нет». «Марк, ну я откуда знаю?» «Не понимаю, как такое возможно? Откуда он взялся? У нас отдел аналитики чем занимается?» «Они собирают инфу по нему сейчас. Все, что удалось увидеть, мы им передали. Пока выходит, что у нас топ-одиночка без гильды». «Ты себя слышишь вообще? Топ-одиночка! Сколько часов гильдия положила на твой 146-й? Напомнить?» «Не нужно. И про комплект падшего ангела вспоминать не стоит. Я прекрасно понимаю, как это звучит, но выглядит, ты уж меня прости, именно так. И одиночка, и топ». Разговор проходил в длинном узком зале, который по планам числился малой трапезной, а фактически использовался как место для небольших планерок, на которые не требовалось собирать всю гильдию. Каменные стены помещения были завешаны многочисленными флагами, оружием, от клинкового до лазерного, и разного рода трофеями, голограммами побежденных боссов, чудовищ, кубками и сундуками с наградами. Посреди зала стоял длинный информационный стол, показывающий в режиме реального времени статистику гильдии, ее положение в мировом зачете, список активных участников объединения и еще много всего полезного. Во главе стола сидело трое. Одного из них Антошин, случись ему здесь оказаться, опознал бы как ангела с пылающим копьем, пришедшим на выручку товарищам. Сейчас, правда, он выглядел не бесполым воином неба, а вполне обычным молодым мужчиной. Высокий, спортивного сложения, с ухоженными светлыми волосами. Их длина разве что делала лицо ангела слегка женоподобным. В остальном никаких крыльев, никакого оружия и доспехов, ровно как и неземного света, слепящего глаза. Вторым был коренастый здоровяк, среднего возраста и ростом куда ниже среднего. Квадрат 1,5 на 1,5 метра с плечами не про всякую дверь и внушительным пузом. Густая рыжая борода была заплетена в две толстых косы, гриву на голове удерживал серебряный обруч, а на коротких толстых пальцах сверкало множество колец с драгоценными камнями. Последним участником совещания была лучница, очень невысокого уровня, непонятно как попавшая в эту компанию. Очень красивая полуэльфа, по обычным человеческим меркам и владелица абсолютно заурядной внешности в мире совершенных лиц и тел. Впрочем, присутствие новичка на совещании верхушки гильдии объяснилось очень скоро и весьма прозаично. «Гала, твои впечатления от столкновения с неизвестным?» — обратился к девушке коротышка. «Ты же вроде с ним даже помахаться успела, в отличие от всех остальных». «Да какой там помахались? Я один раз в него выстрелить успела стрелой света, и то почти в упор. Как он увернулся, я до сих пор не понимаю». «Ловкость под 500, что там понимать?» — буркнул ангел. «Марк, что за вопросы? Ты шеф разведки или погулять вышел? С его уровнем он не то чтобы от нубской стрелы увернется, но и от выстрела фазера в упор». «И как он тебя на рез подправил?» — проигнорировал реплику красавчика-коротышка. «Кулаком», — девушка потупилась, — уклонился и в голову ударил. «С такой разницей в уровнях удивительно, что не щелбаном!» — хохотнул здоровяк. «Другое дело, почему он только тебя рукой приложил, а остальных — спелами?» Полуэльфа дернула точеным плечиком, мол, откуда мне знать? «Есть еще что сказать?» Ангел и лучница синхронно покачали головами. «Тогда, Гала, ты свободна. Будешь языком трепать, вырву!» Угрозу главный разведчик гильдии произнес спокойно, но девушка, тем не менее, явственно побледнела. Кивнула и, процокав каблуками по каменным плитам, вышла за дверь. «А ты, крылатый, еще раз вякнешь без разрешения при посторонних. Крыльев лишишься!» Тем же спокойным тоном обратился Марк уже к ангелу. «Мариус, ты чего? Какая она посторонняя?» Ты запал на нее, что ли?» «При чем тут?» «Значит, топчешь курочку, петушок. Ясно?» «Да с чего ты взял, что?» «С того, что логи ваши читал, нагибатели хреновы. С какого перепуга новенькое обещание раздает от имени гильдии? Топу, которого даже боевая ГБР засала трогать. И ты ведь смолчал?» «Марк!» «Ой, заткнись уже, крылатый! Тащи свою пернатую задницу в казармы. Ты до конца месяца начальник дежурной смены». «Ты не сильно-то?» «Что?» И в этот момент голос разведчика, вроде бы не изменившись в интонации ни на полтона, сделался таким страшным, что ангел предпочел кивнуть, выдавить «принял» и спешно покинуть малую совещательную. «Распустились, понабрали всякого шлака. Мля, что с девкой-то делать? Гнать из гильдии, отрепаться начнет. Может, лучше под боком оставить?» Воин 202 уровня, начальник разведки гильдии и один из ее основателей, повернулся к столу спиной, подпрыгнул и уселся на него тяжелым задом. В реальности под таким весом столешница сломалась бы, но здесь даже не скрипнула. Подперев рукой окороком массивный подбородок, он задумался. История ему жутко не нравилась. Только они закончили с набором соискателей в детское крыло, только отжали под себя самые вкусные нубские данжи, только оговорили границы с гильдиями ночных ящеров и мантикорой, как из ниоткуда появляется топ, которых в молодом еще мире по пальцам можно пересчитать, и устраивает геноцид для рейда, а пришедших на помощь хаев не трогает и даже разрешает нубам забрать шмот. Нужно быть тупой полуэльфой. Не, гнать дуру однозначно. Или этим вот крыланам, чтобы не понять. Гильдии отправили сообщение. Только вот смысл его для главного разведчика оставался неясным. Кто-то собирается выбить духов с границы детских локаций. Начинается война за сферы влияния. Но тогда почему инкогнито? Что вообще происходит, вашу мать? «Кто же ты такой, мужик? И чего тебе понадобилось в наших яслях?» Из ежедневного автоматического отчета службы технического мониторинга кластер 230 «Пограничье». Базовая нагрузка на кластер в пределах расчетных показателей. Активность пользователей. Снижение онлайна за сутки на 0,18%. Обращение к технической поддержке в пределах расчетных показателей. Зарегистрировано нештатных ситуаций 4394 случая. Локализовано нештатных ситуаций 4393 случая. Нелокализовано. Отказ сегмента КИИ 230/1982/37. Удаленная диагностика сегмента КИИ 230/1982/37. Отказ. Проведение ремонта сегмента КИИ 230/1982/37. Отказ. Рекомендация. Запрос нового сегмента на замену КИИ 230/1982/37. Статус запроса одобрено. Виза старшего смены группы технической поддержки. Григорьев, прежде чем заказывать новое оборудование, следует выяснить причины поломки старого. Я правильно понимаю, что сегмент КИИ 230/1982/37 за песочницу отвечает? Ищите причину.